музыку слова. Что ты? Вот я, например, слышу. Так вот, нужно научить детей так читать книгу, чтобы они поняли эту музыку слова. И тогда они начнут по-настоящему любить книгу. Ведь это же очень-очень важно. И, по-моему, даже необходимо... Гореть! Что гореть? Мечтать при помощи литературы. Вот чему хочу научить вот таких пацанов, чтобы из них вышли такие люди, как Павка Корчагин, как... Чапаев, как вот... Как это... Юрий Гагарин! Ну, подожди, я сам вот как... Ну-ну-ну-ну-ну. Сбила, слов не хватает. Вот. Ну, что же, мило, очень мило. Ну, а вы? Вы молодой человек. Что вы нам скажете? Я скажу... Здрасте. Что-что? Здравствуйте. Добрый день. Может быть, то, что я сейчас скажу, это слишком громко. Что-что? Я не слышу. Слишком громко. Что громко? Ну, для меня литература это... Что это? Это жизнь. Что-что? Жизнь. А, жизнь. Прекрасно. Нутик? Я сам немножечко... А что вы немножечко? Пишу. Пишите. Прекрасно. Нутик? Ну, вот и мне хотелось бы, чтобы мои ученики... Тоже того, этого. Что? Того, этого? То же самое. Ах, то же самое. Ну что ж, похвально. Весьма. Похвально, юноша. Садитесь, пожалуйста. Все садитесь. Я попрошу вас, назовите нам, пожалуйста, любимых вами авторов, поэтов, писателей. Разрешите ли? Пожалуйста, вы. Пожалуйста. Вот не считая Пушкина, конечно... Есенин в поэзии и Тургенев в прозе. Это лучшие. Но мы, конечно, Есенина не проходили. Но ведь Есенин, он же действительно стремился отобразить прекрасное в нашей жизни в литературе, правда? Почему? Почему Есенин и Тургенев? Вот Лев Толстой, вот это действительно величина, это гора. Вот я так мыслю. Ребята! Да что? Ну, что? Вы, пожалуйста, простите меня, профессор. Пожалуйста, пожалуйста. О чем вы все говорите? Бунин! Бунин? Вот кто! Мы, к сожалению, Бунина тоже не проходили. Но чем же он ниже Толстого? Ведь это же просто... Это же композитор в прозе! Вот кто! Вот честное слово! Честное слово! Вот я, например, слышу! Я слышу! Колокол! Что колокол? Заводской гудок! Вот кто такой писатель Маяковский. Вот кто умел быть и нежным, и бешеным, и... Слов не хватает. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо. На сегодня достаточно. Все свободны. До свидания. До свидания. До свидания. Чудные ребята. Как хорошо, что есть еще такие среди молодежи, среди выпускников школ. Ведь так и хочется сказать им: здравствуй, племя молодое, незнакомое. Да, я совершенно с вами согласен. Но понимаете, ведь у них ни у кого нет системы. Систему дадим, система будет. А как вам понравилась эта курносенькая с Есениным? Как она непосредственно. А как чувствует Бунина вот это с бантиками? Да, бантики. Бантики есть, но системы нет. Да, но... Все они очаровательные, замечательные ребята, но совершенно же без системы. Систему дадим, система будет. Что-что? Дадим систему! Пролетели годы учебы, окончен институт. Во все концы страны разлетелись молодые педагоги. И вот они впервые входят в свой класс и начинают свой первый самостоятельный урок. Здравствуйте, дети! Проведем беглый обзор русской литературы. Пушкин создал, Гоголь разоблачил, Толстой отразил, Тургенев выразил, Маяковский воспел, Бунина не было, Есенина пропускаем,